Глава 10. Озера, племя Мерши. В тот же день. «Что?» — шаман Мерший привскочил. «Они выкрали женщину Артама-некроманта? Это ты им приказал?» «Нет», — холодно ответил вождь и сын шамана. «Я приказал им доказать свою преданность перед тем, как взять в племя их род. Они должны были убить или выкрасть их вождя, но вместо этого притащили его сестру, трусы». «Но зачем тебе был нужен труп Хайдрыма вождя Хойду, сын? Ты решил дергать медведя за усы? Война все равно неизбежна, отец. Так лучше, если подвернулась возможность убавить в рядах врага хороших воинов. А Хайдрым — ярый сторонник некроманта и отличный воин. И кроме того, Хойду ничего бы не доказали. Это сделали предатели». «Понимаю, Миркай. Но твой план провалился. И что ты теперь будешь делать?» «Я пришел просить совета у тебя, отец. Ситуация неоднозначная. Мы можем от этого получить выгоду или все погибнуть. Я не знаю, как правильно поступить». Шаман задумался. «Это правильно, что ты пришел за советом, сын. Лучше все хорошо обдумать. Хотя надо бы женщину вернуть вместе с похитителями. Они не заслуживают милости. Поменяли воина на беззащитную женщину. Но тогда соседям мы покажем свою слабость. Они подумают, что мы трусим. А этого показывать нельзя. Можно, конечно, передать ее тайно, как знак доброй воли. Но Хойду, скорее всего, уже заметили пропажу женщины и принялись ее искать. Если они вышли на род похитителей, то уже знают, кто ее похитил и по какой причине. Они могут не поверить нашим добрым намерениям. А забрав женщину, все равно будут мстить, и тогда войны не избежать. Что так, что эдак, все плохо. Похитителей посади в яму для врагов. Подождем. Женщину запри под охраной в доме стражи. С ней надо обращаться бережно. Не давай ее в обиду. А пока будем думать, как поступить. Я поеду к вержам, сообщу им о ситуации». «Надо союзников поставить в известность, иначе в случае войны они останутся в стороне. Их поддержат более слабые либры, и мы останемся один на один с могущественным врагом. Боюсь, что после этого мерши забудут навсегда». «Хорошо, отец, я сделаю, как ты подсказал. Женщину запру в доме стражи, приставлю к ней вдову. Похитителей посажу в яму и пошлю шпионов к землям Хойду». «Надо знать, что там происходит, а ты сообщи союзникам о возникшей ситуации. Может, что дельное подскажут». Хайсир окончательно пришла в себя уже на берегу. По дороге, пока ее везли на лодке, она много раз ненадолго приходила в себя и пробовала кричать. Но тут же удавка на шее бросала ее в темноту омута беспамятства. Она сбилась со счета, сколько раз ее душили. Все ее тело по дороге заледенело. Одетая в простое платье, ей было очень холодно. Из лодки ее выкинули, как мешок с овощами. Она больно ударилась грудью о твердую землю и так пролежала несколько минут. Затем ей небрежно помогли подняться и тычком в спину погнали куда-то дальше. Она шла, спотыкаясь и почти задыхаясь. Кричать и звать на помощь ни сил, ни возможности не было. На голову был надет мешок, а на шее удавка. Наконец, ей приказали остановиться. «Кто это?» — спросил незнакомый мужской голос. «Так одна баба?» — ответил другой смутно знакомый голос. «Зачем вы ее привезли?» «Так хотел вождь», — ответил знакомый голос. «Проводи нас к нему». «Ты слишком много просишь, отщепенец. Идите за мной. Я приведу вас к старшему. Он будет решать. И снимите мешок с головы женщины». «Нельзя», — ответил знакомый голос. «Как знаете, горе войны, уже бабами воюете». В голосе незнакомца слышалось неприкрытое презрение. «Отщепенцы», — подумала Хайсира, — «род, который отделился и ушел в другое племя, и голос знакомый, где я могла его слышать? Это кто-то из Хойду. А что за род, что захотел отделиться? Род бывшего шамана? Точно. Это кто-то из рода, убитого Артемом в поединке шамана, и он мстит». «Твари продажные, но ничего, Артем вам покажет». Ее вновь толкнули в спину, и она побрела дальше. Они вошли в дом, и стало теплее. Она немного согрелась, но продолжала дрожать. Затем она услышала множество мужских голосов. Расспрашивали, что за люди и что это за баба. Долго припирались, но в конце концов настойчивость предателей возобладала, и ее повели дальше. Снова порывы ледяного ветра и пронизывающий до костей холод. Вели ее долго, ей очень хотелось согреться, и, наконец, она вновь окунулась в теплое жилище. «Снимите с нее мешок!» – прозвучал приказ, из Хайсиры сорвали мешок. Перед ней сидел на скамье крепкий моложавый воин. Мерши узнал по рисунку вышивки на безрукавке Хайсира. «Косы в бороде, значит, вождь». По моде горец заплел косу. Так вот, кому ее предали. Она оглянулась и увидела довольное, ощеренное в похабной ухмылке лицо Хайгрима и, не сдержавшись, плюнула ему в ненавистную ухмылку. Попала. Ухмылка слетела с лица похитителя, и он замахнулся рукой, но вождь повел бровью, и стоявший рядом коренастый воин оттолкнул от нее предателя. «По заслугам», — негромко проговорил воин с косичками в бороде. «Ты кто?» — спросил он ее. «Я сестра вождя Хайдрыма, женщина вождя Артама. Вы развязали войну, воин», — она говорила с трудом. Рот сводила от дрожи судорогой, но Хайсира смогла говорить твердо. «Это не твое дело, женщина», — прервал ее воин. «Замолчи и отвечай на мои вопросы». Хайсира вздернула голову и сжала губы. Воин увидел это и произнес. «Не будешь, значит, но и не надо. Этих под стражу», — указал он на предателей. «Свяжите. Ее покормите, дайте умыться и обращайтесь бережно. Я скоро приду». «Как под стражу?» — воскликнули одновременно два похитителя. «Мы сделали, как ты велел, вождь!» «Не так», — кратко ответил воин. Он встал и вышел из дома, в который привели Хайсиру. Женщина огляделась и с огорчением подумала. Доигралась. Неела вернулась в крепость и, никому ничего не говоря, направилась прямиком к Миле. Жрица богини Мара выбрала себе пустующие покои из двух комнат рядом с покоями Артема и с помощью женщин-крестьянок навела там порядок. Обставила мебелью, притащенной из подвала и верхних закрытых за ненадобностью этажей, расстелила на полу шкуры медведей, ковры. Из молодых девушек, дикарок и крестьянок набрала горничных и приступила к обучению их ремеслу замковых слуг. Для этого она подключила Энею. Еще она набрала новых поварих, действовала она решительно и с необычной для Ниелы сноровкой. И когда Ниела вернулась и прошла по помещениям, то увидела, как изменилась внутренняя крепость городища. Теперь она больше напоминала светский замок, чем прежнюю мрачную крепость. Стены были увешаны картинами с изображением тех, кто тут жил раньше. Гобелены, столетиями лежащие в сундуках и пылившиеся на верхних этажах, очутились на стенах в столовой и в зале приемов. И там же у стены стояло на возвышении большое кресло. Над ним висел нарисованный на щите кем-то герб. С тризубой короной. Герб простой. Синяя гладь озера, и над ней корона. Ниела подивилась нововведением, но промолчала. Миле усердно помогали гости Энея и Ирена. «Поговорить надо», — шепнула она подруге и так кивнула. «Риньеры», — обворожительно улыбаясь, произнесла Мила, — «я на некоторое время отлучусь, не скучайте». Раскрасневшиеся от усердия женщины улыбнулись в ответ и продолжили украшать ее покой. Тут появились вазы, скатерти и много разных ненужных для жизни, на взгляд, Ниелы мелочей. Откуда только это все взялось? Но долго размышлять над изысками подруги она не стала, схватила ее за руку и потащила. Мила слегка уперлась и прошептала. «Ниела, что за манеры?» «Какие надо?» — отрезала та и утащила упирающуюся женщину из покоев. Затащила в покое Артема и с порога выдала. «Хайсиру украли предатели и предали мершам». «Кто украл? Зачем? Кто такие мерши?» Не понимая, о чем говорит Ниела, переспросила удивленная Мила. «Ее украли у племени Хойда, куда она уехала. Выкрали два предателя из рода шамана, которого убил Артем, и отвезли врагам Артема в племя Мерши». Теперь Мила сообразила быстро. «Ее надо спасать, и ничего не надо сообщать Артему. Он занят важным делом». «Каким еще важным делом? Я ничего не знаю». «Ты не знаешь, потому что занята не теми делами, Ниела. Он ищет способ разделиться с Артамом и поехал в мертвый город искать там библиотеку». «А ты откуда это знаешь?» — с подозрением спросила Ниела. «Ты с ним спала в замке?» «Нет, не спала. Я узнала у Гремлуна. Он тщеславный болтун, и если его похвалить, выдаст все тайны своего друга. Так что мы можем предпринять?» «А какими я занимаюсь не теми делами?» — возмущенно спросила Ниела. «Не мешай, я думаю. Надо позвать того, кто отвечает за безопасность. Капитана Воржика?» «Нет, Воржик командует стражей, а нам нужен тот, кто отвечает за разведку и контрразведку, и кто ловил меня среди крестьян. Нам, Ниела, нужен Мозырь». Она подошла к столу и взяла в руку колокольчик. Позвонила, и тут же появился подросток из дикарей. Ниела удивленно посмотрела на мальчика, потом на Милу. «Альберт, позови господина Мозыря в покое барона», — приказала Мила. Когда мальчик убежал, Ниела с удивлением произнесла. «Альберт? Откуда у дикарей такие имена? Он вроде сирота из уркезов. Я, сирот, перевозила в крепость. Он же даром обладает. Да, все верно, и он мой служка. Новое имя дала ему я. Он будет посвящен милостивце Мари, а не племени». «Какой служка? Что за посвящение?» «Он помогает мне вести обряд поклонения Мари. Тебе тоже нужен служка, подруга. Я могу тебе подобрать паренька». «Не надо мне никого подбирать, я и сама справляюсь». «Это ты брось. Тебе нужны помощники, которые потом в племенах будут поддерживать культ Иехель», — веско озвучила свою мысль Мила. «Слушай меня, и все у тебя будет хорошо. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Я видела такое в церкви дракона. Это система, понимаешь?» «Не совсем, но могу с тобой согласиться», — неуверенно произнесла Ниела. «Баба, ты не глупая». «Баба? Что за пошлое выражение простолюдинки Риньера? Выбирайте выражение. Я благородная дама, и ты тоже благородная дама». «Я из простолюдинок», — набычилась Ниела. «И ей останусь». «Неправда. Артем говорил, что у тебя, как и у меня, отец Риньер». «Ну и что? Я все равно не хочу быть Риньерой». «Подруга, хочешь не хочешь, а ей быть придется. Артем формирует светское общество, вводит в него достойных, и мы будем там одни из первых». Их разговор прервал стук в дверь. «Войдите», — разрешила Мила. В покое Артема вошел капрал Мозырь. Мертвый город в то же время. Артем с трепетом входил под своды Большого дворца магов. Из книг по магии преобразования он знал, что камень можно плавить и придать ему любую форму. Лишь бы была достаточная температура для плавления. Или плавку можно произвести способом магического преобразования. Тут было видно, что камню придавали форму не резцом. Его плавили и отливали в формах. Он прошел несколько шагов по просторному фойе, и только сейчас, трогая руками и рассматривая барельефы фойе дворца, он неожиданно понял назначение подземелий города. Это было озарение. Маги не зря выбрали этот остров для своего города. Под тонким слоем чернозема находилось каменное скальное основание. Изодчие брали материал для строительства стен и зданий из этой скалы, а образовавшиеся в местах выработки камня пустоты преобразовывали в подземные туннели. Так появились римские катакомбы, откуда брали камень для строительства Рима. Местные маги пошли тем же путем. У дверей лежали тела двух личей, вполне хорошо сохранившиеся. В синей и красной мантиях с резными посохами в костлявых руках. Сват тут же спрыгнул с плеча Артема и стал выковыривать большие драгоценные камни из наверший посохов. Высокие окна давали достаточно много света, и Артем мог вовсю налюбоваться зодчеством древних мастеров. Он был впечатлен. Сват, спрятав в карман фартука камни, толкнул Артема в ногу. «Пошли, брат», — позвал он Артема. «Тут все сдохли. Мне очень интересно, что мы тут обнаружим». И первым в припрыжку поскакал к широкой лестнице, ведущей наверх. Артем, оглядываясь по сторонам, стал подниматься следом. Ступени лестницы были убраны широкой красной дорожкой, и дорожка сохранилась в первозданном виде. По ней, мягко ступая, Артем поднялся на второй этаж. Ходить и исследовать дворец он не стал, хотя очень хотел. Он был осторожен. Мало ли, как проявят себя негаторы магии. Может, заряд закончится, и магия восстановится, и что тогда делать? Куда прятаться от всевидящего ока страшного мага? «Никуда», — сам себе ответил Артем и пошел наверх. Они с Гремлоном поднялись на четвертый этаж. Их встретило уютное фойе с креслами, картинами, гобеленами и телами стражи на полу. Даже мертвыми они несли свою службу. На высокой резной двери висела потемневшая от времени табличка «Библиотека», «Сокровищница знаний», а ниже надпись «Вход по разрешению архимага магистра Ковина». «Ну, будем считать, что я получил это разрешение», — улыбаясь, подумал Артем и направился к заветной двери. Он распахнул их с могучим скрипом давно не смазанных петель и заглянул вовнутрь. «В обычной библиотеке», — подумал он и с ужасом понял, что исследовать всю библиотеку в поисках нужного ему материала надо будет всю жизнь. В большом помещении в два этажа рядами стояли стеллажи, и они были и на втором этаже, на балконе, который опоясывал круглое помещение библиотеки. В центре стоял стол. За ним сидел, упав головой на стол, лич-мертвец. На голове лича красовалась корона. «Должно быть, это магистр Ковина», — шепотом проговорил Артем. «Почему ты так думаешь?» — также шепотом спросил сват. «У него корона на голове». «Так это вроде шапка с зубьями», — прошептал сват. «Соберем ее?» «Конечно. Я ее буду носить. Думаю, она волшебная». «Какая?» «Ну, зачарованная на магию». «А, я тоже так думаю. Пошли?» «Пошли, сват». В то же время высокие сферы судьбы. Какое-то время Агнесса и Оренгил пребывали в состоянии покоя. Сначала это вызывало у Оренгила безотчетную тревожность. Он привык жить в состоянии близком к стрессу, но линии судеб двоих подопечных слились и пошли ровно в туманную даль, из которой не моросило тревогой. Оренгил успокоился и понял, что душой и чувствами прикипел к девушке-тифлингу, сумасбродной, невыдержанной и склонной к вспышкам гнева. «Прямо как демоница», — думал он, и стараясь гнать от себя эти тревожащие чувства мысли. Он убеждал себя, что тут демонов нет, и тифлинги — это местные ангелы, только с рогами. Но, увидев архи-тифлингов, он понял, что это вылитые архидемоны, мироправители тьмы на земле. Но любовь мужчину ослепляет, не стал исключением и Оренгил. Он видел только то, что хотел видеть. Агнесса же преобразилась, ее глаза заиграли живыми огоньками счастья, и она не отходила от Оренгила ни на шаг. Часто рассуждала о своем доме, о детях, чем вводила ангела в большую растерянность. Привыкший жить по правилам небес и земли, он не знал другой жизни. «Служи и будь прилежным». В жизни ангелов не было плотской любви и места чувствам к противоположному полу. И многие ангелы вообще не имели пола, так как не ассоциировали себя ни с мужчиной, ни с женщиной. У Оренгила была четкая ассоциация с мужчиной, и он туго поднимался по карьерной лестнице. Сейчас чувство влюбленности было ему приятно и одновременно чуждо. Вызывая внутри сладостную боль от запретного, он помнил, чем закончилась связь сынов неба и человеческих женщин на земле. Ангелы надолго потеряли половую ориентацию. Иногда их полянку посещали бабка Агнесы и Иль. Бабку Тифлинга все звали Баба или Бабуся, даже Иль ее так звал. «Баба, пошли сюда» или «Баба, куда ты смотришь?» На поляне над укрытием Иль позволил им возвести беседку, увитую виноградом. И там они вместе проводили вечера. Хранитель озер казался парочке довольным и почти счастливым. Он шутил, обнимался с бабкой Агнесы и, наговорившись, исчезал. Однажды к ним в беседку заглянула миловидная женщина с посохом из кривоватой цветущей вишни. Она вошла с милой улыбкой, поглядела на замерших хранителей судьбы. «Я Мара», — назвала женщина свое имя. Агнеса ревниво поглядела на женщину и загородила Оренгила. «Я тебя знаю», — сухо ответила она. «Ты видела меня в бане с Артемом», — догадалась Мара. «Не прячет меня своего жениха. Ему ничего не угрожает. Вы должны знать, я взяла Артема под свое покровительство. Он вызволил меня из заточения, а я доброту не забываю, девочка. Я хотела просто представиться». Тут же бывает этот мальчишка Иль, что возомнил себя главным среди проснувшихся богов. «Учтите, он молод и может совершать ошибки. Если будет нужда, просто позови меня, Оренгил, и я приду». Она очаровательно улыбнулась и ушла, просто ушла по воздуху, растворяясь в небесной синеве. При этом ее белая туника просвечивалась, показывая тифлингу и ангелу соблазнительные формы зрелой женщины. Агнесса зашипела и ладошкой прикрыла глаза ангелу. Тот машинально отвел ее руку и продолжал смотреть на Мару, пока та не растаяла. «Она тебе понравилась?» — ревниво спросила Агнесса. «При чем тут понравилась Агнесса?» — в ответ удивился Оренгил. «Ты слышала, что она сказала? Что будет помогать?» «Кому она будет помогать? Я слышала, что тебе. Почему меня пропустила? Как будто меня нет. «Почему не сказала вам, а только тебе?» «Ты ревнуешь?» — спросил Оренгил, догадываясь о состоянии девушки. «Нет, то есть да, она шлюха». «Она не шлюха, Агнеса. Она бог и поступает так, как ей хочется». «Да? А если ей захочется переспать с тобой?» «Она этого не захочет». «Почему ты так в этом уверен?» «Потому что ей нужны плотские удовольствия смертных, а мы ничего подобного ей предложить не можем». «Мы — это кто?» — хмуро и недоверчиво спросила Агнеса. «Мы — это ангелы и тифлинги». «А как же бабуся? Она живет с Илем». «Она с ним живет, а в баню блудить твоя бабуся ходит к смертным». «Да? Не думала на этот счет. Ну хорошо, ты меня убедил», — Агнеса улыбнулась. «И что?» — игриво спросила она. «Ты не можешь, как смертные мужчины?» И рукой стала ощупывать его белый балахон. «Могу», — отозвался зардевшийся ангел, — «но только там, внизу». «Со смертными женщинами?» — взвилась Агнеса. «Почему со смертными? Могу, например, с тобой». «Да?» — Агнеса глянула вниз. «Там дворец. Красивый и есть спальни. Только холодно». «Если хочешь», — возбуждаясь, проговорил Оренгил, — «я тебя там согрею». Агнеса томно откинула голову, прикрыла глаза и прошептала: «Хочу». Схватила его руку, и они упали вниз. Вместо них в беседке появился Иль. Он поглядел на влюбленных и неопределенно хмыкнул. «Хм, так даже лучше. Спасибо, Мара. Там, где ты появляешься, всегда остается аромат похоти». Он глянул вниз и скривился. «А что это наши герои делают во дворце? Вот же неугомонный землянин. Нашел-таки способ, как пробраться в центр». «Не ожидал», — покачал он головой. «Не ожидал. Ты слишком умный землянин. Это не очень хорошо для меня, но я тебе умнее и хитрее. Посмотрим, как ты запоешь, когда я разорву блокаду центра». Оренгил довольно усмехнулся и, насвистывая незатейливый мотив, спустился вниз в подземелье. Нашел один из амулетов, спрятанный в щели в стене, и забрал его. «До встречи, самонадеянный землянин!» — засмеялся он и исчез. Агнеса рухнула на мягкую постель. Холода она не чувствовала. Ее щеки пылали. Еще по дороге вниз она успела расстегнуть кожаную безрукавку и, лежа на спине, быстро расстегивала блузку из тонкого шелка. Под блузкой ничего не было, и взору Оренгила, стоящего между ее ног на коленях, предстала красивая, задиристо торчащая вверх грудь. «Но чего ты?» — поторопила его Агнеса. «Снимай свой балахон». И стала расстегивать пояс на штанах. Оренгил схватил подол своего балахона и стал стягивать его через голову. В это время очень неожиданно раздался громкий испуганный вопль Агнесы. Оренгил рывком скинул с себя одежду и остался полностью голый. Он увидел, как над изголовьем кровати поднимается мертвяк. Он протянул свои руки и ухватил Агнесу за обе груди. Довольно заурчал и стал наклоняться к ней. Оренгил, не мешкая, ухватил девушку за руку и вознесся с ней на поляну. Но, как оказалось, они притащили с собой мертвяка в драной коричневой мантии. Он обхватил со спины тифлинга и с источенными губами целовал ее шею. Агнеса продолжала истошно визжать. Оренгил прыгнул к мертвяку и схватил его за тонкую костлявую руку, рванул на себя и оторвал ее, выбросил руку подальше от себя и рванул другую. Освободившаяся Агнеса с опущенными штанами истошно вопя, семеня мелкими шажками, мешали спущенные кожаные штаны, побежала в беседку. Запуталась в штанах и растянулась на траве. К ней мыча направился мертвяк. Оренгил налетел на него сзади и, схватив поперек туловища, сбросил вниз. Подошел к визжащей Агнесе и сел рядом. С истеричным смехом что-то пробулькал и хлопнул девушку по крепкому заду. «Надень штаны», — справился он с накатившим на него смехом. Девушка быстро обернулась, отвесила Оренгилу пощечину. «Ты чего смеешься, негодяй? Тебе смешно, что меня лапал мертвяк?» «Нет, Агнеса», — давясь от смеха, произнес Оренгил. «Мне смешно, потому что он в тебя влюбился». «Кто влюбился?» Не понимая юмора Оренгила, спросила немного пришедшая в себя девушка. «Мертвяк», — Я слышал, как он сказал: «Лёхжби моя, ты его очаровала». «Ты дурак?» — спросила окончательно пришедшая в себя Агнеса и, стараясь натянуть штаны одной рукой, другой повертела у виска. Рингил глянул ниже пояса на девушку и похвалил: «Зачетные трусики». Агнеса вспыхнула и широко раскрыла глаза. «А где твои трусы, Рингил?» Ангел вспомнил, что он полностью голый, и прикрыл пах руками. «У меня их нет», — стесняясь, ответил он. «А где твоя одежда?» «Там осталась, внизу». Творец Архимага в то же время. Артем подошел к мертвецу и снял с его головы красную бархатную шапку, обрамленную золотой короной, с многочисленными драгоценными камнями по всей окружности. Подержал в руках и примерил. «Удобная», — сообщил он свое мнение Сваду. «Знать бы еще, что она может». В это время на его глазах мертвец зашевелился. Артем, не веря своим глазам, вытаращился на него. А мертвец оперся руками о столешницу и поднял голову. На Артема смотрели колючие, запавшие черные глаза. Обтянутое желтоватой кожей лицо мертвяка исказилось гневом. «Живые!» — прошептали тонкие серые губы, и Сват, который пытался снять с пальца мертвеца кольцо, тут же кубарем упал на пол и юркнул под стол, куда Артем перед этим забросил мешок с припасами. Артем остался стоять, замер, пребывая в ступоре, и, не моргая, смотрел на ожившего мертвеца. Ни одной мысли не промелькнуло у него в голове. Настолько быстро произошли изменения вокруг него. За окнами засверкало, и купол, защищающий центр города, появился вновь. Мертвец поднял руку и повел ею в сторону Артема. Тому показалось, что сейчас его достанет своим крылом холодное, как лед, и ехель. Он ждал смерти и не верил в нее. Не мог поверить, что вот так по-глупому он погибнет. Что-то промелькнуло перед глазами Артема, и он верхним краем глаз увидел, что с потолка падает тело. Оно рухнуло на мага, не успевшего до конца поднять костлявую руку, и придавило его к столу. Раздался характерный треск ломаных костей, и в этот момент Артем ожил. Он тут же сплел заклинание изгнания и применил его. Пока он готовил плетение, с поверженного мага поднялся без руки мертвяк и, ощеряясь, посмотрел на Артема. «Мясо!» – просипели его губы, и Артем в сильном испуге освободил заклинание. Юшпи вышел из мертвеца, и тот кулем свалился на пол за спинкой кресла, на котором сидел маг. А маг выпрямился, он сел ровно и стал шарить руками по столу. Артем вновь оторопел. Шея мага была сломана и неестественно вывернута. Его голова безвольно болталась за спиной, но мертвяк жил своей псевдожизнью и встал. Он начал разворачиваться к Артему спиной. Тогда Артем не выдержал и, пискнув что-то нечленораздельное, полез под стол. Сват стучал зубами и прятался за мешком. Увидев Артема, шустро подполз к нему и полез в сумку. Артем затравленно начал озираться. Встреча с могущественным магом-личем не сулила ему ничего хорошего. Он видел, как Сват исчез в его поясной сумке и сам, отбивая дробь, зубами полез туда рукой. «Сват!» — шептал он. «Там мне место есть!» Артем не задумывался, глупо это звучит или нет. Он очень хотел жить. «Ты с ума сошел? Нету!» — ответил тот. Но Артем его слушать не стал. Он слышал, как тяжело ступает мертвяк, и страх, наполненный ужасом, заставил его сделать то, о чем он никогда бы не подумал в другой ситуации. Артем пожелал спрятаться в сумке. Это было единственное решение, какое ему пришло в этот момент в голову. Его рука провалилась в пустоту, и он, сам не понимая, что делает, полез следом за рукой в сумку, висящую у него на поясе. Потом он ухитрился залезть в нее головой. Надел ее на голову и провалился в темноту. Под ним хрипло вскрикнул Сват. Артем с облегчением понял, что поместился в пространственном кармане и стал шарить вокруг себя руками. Нащупал брыкающегося гремлуна, отодвинул его в сторону и стал ощупывать стены. Он очутился в шарообразном пустом месте и всюду натыкался на мягкий, но прочный материал, который поддавался под его руками, но не раздвигался. Артем не видел, как мертвяк залез под стол, принюхался и вылез. Затем направился прочь из библиотеки. Они со Свадом сидели тихо, как мышки в норке, у которой сидела кошка. Так они просидели больше часа. «Сват», — негромко позвал Артем Гремлуна, — «зажги свою лампу». «Зачем?» — испуганно спросил тот. «Хочу посмотреть твое убежище. Нас мертвяк не видит и не чувствует». «Сейчас подожди», — неохотно отозвался Гремлун и стал шуршать в темноте. Вскоре он зажег маленький огонек. Артем огляделся. Они находились в мешке из кожи. На полу под ногами валялись обглоданные кости, крошки и разный мусор. В стороне, где сидел коротышка, была положена шкура барана. «Скудно у тебя тут и много мусора», — сделал вывод из увиденного Артем. «Убраться бы надо». «Не надо», — ответил тот. «Мне и так хорошо». «А мне, сват, что-то нехорошо. Давай кости и крошки уберем». «Не буду», — пробурчал Гремлун и лег на шкуру. Артем предупредил. «Я тебе сейчас выгоню, сват». «Куда? Зачем?» — испуганно отозвался тот. «Вон из кармана. Ты тут свинарник развел». «Да я, Артем, сейчас все уберу», — заюлил коротышка. «Уберешь, конечно, уберешь, сват, и вылезешь посмотреть, где мертвяк». «Не полезу». «Полезешь? Мы не можем сидеть тут вечно». «А почему я?» «Потому что ты маленький и быстрее меня спрячешься. Убирай свои кости». «Не буду», — огрызнулся Гремлун. «Тебе надо, ты и собирай». «Хорошо», — не стал спорить Артем. «Только ты мне мешаешь». И своим желанием вышвырнул Гремлуна из сумки. Не ожидавший такого оборота событий, Гремлун как пробка вылетел из сумки и ударился головой о низ столешницы. Оглушенный упал на мешок и сполз на пол. Он быстро юркнул за мешок и огляделся. Страшного мертвяка нигде не было. Тогда он осторожно выглянул из-под стола. В библиотеке было пусто. Он только хотел снова забраться в сумку, как оттуда в него полетели кости, остатки еды, плесневелые корки хлеба, и все это попало ему прямо в лицо. Запорошило глаза и снова сбросило на пол. Ругаясь, как боцман на пиратском корабле, разбавляя мат научными терминами, сват укрылся за мешком. И там переждал костепад. А когда он решил опять попасть в свое жилище, то сильно стукнулся лбом о лоб Артема. Он схватился за лоб и громко простонал, но когда увидел голову Артема, торчащую из сумки, то сразу прекратил ругаться и, вытаращив глаза, смотрел на это, не мигая. Артем вытащил руку и потер лоб. «Сват!» — шепотом спросила голова Артема. «Как тут? Тихо!» И тут же получил брошенной костью болезненный удар по лбу. «А ты чего в меня костями кидался?» — обиженно спросил в ответ Гремлун. «Я не кидался, я чистил наше жилище, сват. Его надо сделать побольше, а то я там скрюченный сидел, ноги затекли». «Тут как, тихо?» — не вылезая полностью и вертя головой, спросил Артем. «Как видишь», — отозвался Гремлун и зло посмотрел на товарища. Артем понемногу выбрался из сумки, на карачках вылез из-под стола, встал, отряхнул штаны от налипшего мусора и огляделся. «Не знаешь?» — спросил он Гремлуна. «Мертвяк куда направился?» «Не знаю», — нелюбезно буркнул коротышка. «У короны своей спроси». И стал взбираться на стул, где до этого много столетий сидел мертвый маг. Артем ему помог, посадил и стал осматривать поверхности стола. Пыли, к его удивлению, не было, но на столе лежала большая в кожаном переплете книга. Артем ее открыл и радостно прочитал. «Магический каталог собрания сокровищницы. Смотреть с разрешения архимага магистра Ковина». «Строго у них тут было», — подумал Артем и поправил съехавшую на лоб шапку корону. «Но все равно не убереглись. Сват, что делать будем? Мы заперты в этой библиотеке». «Не знаю», — раздраженно ответил тот. «Ты хотел искать книги по перемещению душ, вот и ищи. И надо разобраться, почему амулеты перестали работать». Артем повертелся, разглядывая стеллажи. «Мы тут, сват, до конца наших дней искать будем. Нам подсказка нужна, и как-то надо научиться пользоваться каталогом». За спиной Артема, прерывая его мысли, громко хлопнула дверь. Он быстро обернулся и увидел стоявшего в проеме мертвого мага со свернутой головой. Тот постоял пару мгновений и спиной вперед пошел к Артему. Сват стоял на стуле и тоже смотрел на мага, а затем увидел, как Артем быстро надел сумку на голову и исчез. А сумка упала на пол. Маг, топая и шатаясь, приближался. Гремлун, понимая, что не успевает спрятаться в сумку, спрыгнул со стола и бросился бежать к стеллажам с книгами. Добежав, ловко как кошка, полез по книгам наверх и затаился там. Лег и стал смотреть, что будет делать Ильич. А тот подошел к сумке, постоял, разглядывая ее, висящей вниз головой, и прошел мимо. Вещи людей его не интересовали. Его влек вкусный запах человечины, вернее, в данном случае, гремлучины. Мертвяк подошел к стеллажам, остановился и стал смотреть вверх. Он не видел свада, но чувствовал его. За столетия сидения за столом библиотекарь разучился думать и соображать. Он просто топтался и, подняв голову руками, тупо смотрел вверх. Сват не выдержал и заорал. «Артем, помоги! Он меня гипнотизирует!» За спиной мертвого мага раздалось еле слышное шевеление, но мертвяк не обратил на это внимания. Запах живого мяса привлекал его больше. Гремлон увидел, как из сумки по пояс вылез Артем и стал плести заклинание. Он высвободил его, и маг, покачнувшись, рухнул на пол. «Ух!» — с облегчением выдохнул Артем. «Сработало, сват. Я уже думал, что заклинание изгнания его не возьмет, но, видимо, это был не самый сильный архимаг». Гремлон сверху посмотрел на лежащего мертвеца, подумал пару мгновений и спросил. «Ты думаешь, это архимаг?» «Думаю, да, один из них. Ты видел корону? Непростой библиотекарь. И не мог простой маг-послушник занимать такую важную должность, как хранитель сокровищницы. Древние хорошо заботились о сохранении знаний в тайне от непосвященных. Во многих знаниях много печали. Изрек он земную мудрость и тем самым ввел Гремлуна в ступор. «С чего бы это знания приносили печаль?» — спросил он. «А это смотря какие знания, сват», — отозвался Артем. Он сел на стул и раскрыл каталог. «Сам, помнишь, говорил, что знания плазмы опасны?» «Да, опасны. Вы, люди, все, что можете, превращаете в оружие уничтожения себе подобных». «Вот и я о том же, братишка. Лишние знания приводят к печальным последствиям». «Ну и как тут разобраться?» — произнес Артем, листая каталог. «Одни закорючки». Гремлон забрался ему на колени и тоже стал рассматривать символы, которыми были испещрены страницы. «А ты посмотри магическим зрением, Артем. Может, что увидишь». «Уже смотрел. На каждой странице просто уйма плетений. Никак не разобраться в них. В глазах просто рябит». «А если применить заклинание поиска?» — предложил сват. «То, которое тебе дал Иль». «А что оно может?» — не согласился Артем. «Покажет, где находится библиотека? Так мы и так в ней». «Думаю, ты не прав. Заклинание поиска, оно универсальное. И ты сам задаешь параметры поиска». «Хм, и что я должен буду сделать? Задать параметры поиска нужной информации?» «Начни с поиска свойств твоей новой шапки», — предложил Гремлон. «Хорошо, сейчас попробую», — согласился Артем и активировал заклинание, данное ему Илем. В воздухе повисло плетение из оранжевой, зеленой и черных нитей. Их змейкой обвивала синяя нить. И все это замкнуто в круг. «Хочу узнать свойства шапки на голове. Где это можно узнать?» — подумал Артем и активировал заклинание. Кольцо из разноцветных нитей устремилось к шапке и вошло в нее. И у Артема в голове появилось знание. Страница 5 каталога. Артем, пытаясь понять, что произошло, поднял глаза к потолку. Все случилось настолько просто и неожиданно, что он отказывался верить. Он посидел немного и ошарашенно произнес. «Я знаю, где найти свойства шапки. Сват, ты гений!» «Я знаю, Артем, только некоторые делды этого не ценят». «Дай им в наглую морду», — предложил Артем. «Или не обращай на них внимания, они того не стоят». «Это я тебя, недоумок, если ты не понял, имел в виду», — зарычал разгневанный показной бестолковостью Артема сват. «Зря ты так ко мне относишься, братишка. Я всегда отмечаю твою гениальность». «Ага, и костями бросаешься, выгоняешь из моего дома». «Это для того, сват, чтобы тебя научить аккуратности. Ты, как всякий непризнанный гений, бываешь неопрятным и грязным. Не заботишься о своем внешнем виде, и мне больно видеть тебя неухоженным». «Хватит трепаться», — остановил рассуждение Артема Гремлун. «Говори, что за свойства у этой шапки». «Пока не знаю. Они описаны в каталоге на странице номер 5». Артем полистал каталог. «Может, здесь?» — неуверенно произнес он. «Но я ничего не понимаю. Как читать эту тарабарщину? Применить заклинание для научения чтению? Да нет, бред. остановил он себя. «А ты попробуй», — предложил сват. «Вдруг получится». Артем скептически на него посмотрел, но создал заклинание Логоса и активировал его. Пальцем провел по открытой странице и замер. Закорючки сложились в надпись. «Свойства головного убора хранителя сокровищницы знаний. Ряд первый. Полка вторая. Книга сокровенных знаний». «Ты что-то сумел прочитать?» — спросил Гремлун. «Да, информацию, где найти книгу, описывающую эту шапку». «И где?» «Ряд первый, полка вторая, книга сокровенных знаний», — повторил написанное Артем. «Хорошо», — потер руки Гремлун. «Теперь поищи конкретно эту книгу. Задай параметры поиска нужной книги. Ряд длинный, долго будем искать». Он заметил, как Артем хотел создать заклинание поиска и остановил его. «Только подойди к стеллажу», — предложил он. Артем встал и подошел к первому стеллажу, посмотрел на вторую полку снизу. Тут было сотня книг не меньше, и создал заклинание поиска книги сокровенных знаний. Один торец книги справа от него тут же засверкал зеленым огоньком. Артем подошел и вытащил книгу. Прочитал на обложке «Книга сокровенных знаний». Раскрыл и на первой странице увидел нарисованную красную шапочку с короной. Точная копия той, что у него была на голове. «Корона хранителя сокровищницы знаний», — прочитал вслух Артем. «Третья степень магического искусства. Головной убор младших архимагов. Свойства. В шапке заперто существо, способное читать мысли. Запас магической энергии носителя короны увеличивается в 2 раза. Корона дает возможность читать и применять заклинания 3-го уровня. Защитные свойства. Защищает носителя от воздействия на его разум. Защищает от магических атак, пока не израсходуется запас магической энергии носителя. Защищает от физических атак в той же мере, что и от магических атак. Знак власти носителя над магами-послушниками. Вот, сват, что мы нашли. Убервафля. И хорошо мы ее вовремя сняли с башки библиотекаря, иначе он открутил бы нам бошки». Артем не получил ответа и обернулся. Гремлун пыхтя старался снять драгоценные кольца с пальцев мертвяка. «Ты слышал, господин мародер, что я прочитал?» — спросил Артем. «Слышал. Помоги кольца снять!» — кряхтя от натуги отозвался Гремлун. Артем, не будурствуя, выхватил меч, его он взял с собой, и отрубил пальцы мертвяку. «А так-то зачем?» — удивился сват. «Ты думаешь, что ему пальцы еще пригодятся?» — спросил Артем и довольно засмеялся. На его смех в библиотеку заглянул еще один мертвяк, но, стоя спиной к выходу, Артем этого не видел. Он продолжал смеяться, но зато Сунь-Вач Джин, обладающий острым слухом, обратил на негромкий стук дверей внимание. Выглянул из-за спины Артема и ойкнул, бросил отрубленные пальцы на пол и помчался к стеллажу. Артем обернулся и мысленно выругался. «Твою же! Откуда вы взялись?» На него неуверенной походкой, покачиваясь, шли 2 стража библиотеки. Видно было, что они еще не пришли в себя после действия негаторов магии и плохо соображали. Но запах свежачка в виде стоявшего столбом Артема неудержимо влек их к человеку. Артем спонтанно нахлобучил сумку на голову и исчез. Чем немало удивил мертвяков, стражи, потеряв из виду вожделенную пищу, замерли. Что у них творилось в голове, понять было трудно, но с исчезновением Артема они на некоторое время впали в подобие ступора и стояли в шаге от сумки. Оба мертвяка тупо на нее пялились и топтались на месте. Затем их привлек шум, который издавал гремлун, забирающийся на стеллаж. Они прошли мимо сумки и направились к стеллажам. В отличие от библиотекаря, который по остаткам памяти не трогал драгоценные книги, стражи не стали смотреть на гремлуна. Они пытались достать коротышку руками, но, бесцельно попрыгав, полезли на стеллажи. Лезть на стеллаж им было трудно. Неловко двигая конечностями, срываясь, но весьма упорно продолжали свои попытки добраться до свада. Гремлун не выдержал и заорал. «Артем, спасай!» Артем уже высунул голову и оценивал обстановку. Он создал заклинание изгнания и применил на более сноровистом мертвяке. Тот, сбрасывая книги, лез наверх и урчал. На половине пути он грохнулся вниз и, зацепившись рукой за изголодавшегося товарища, потащил за собой второго стража. Артем спешил и быстро сплел еще одно заклинание и таким же образом упокоил второго мертвяка. Сверху за происходящим наблюдал Иль и мысленно ругался. «Какой же сообразительный этот землянин нашел способ прятаться от мертвяков? Раз и залез в сумку. Каков негодник! И как только умудрился спрятаться. Если так пойдет дальше, то он сам вылезет из западни, да еще упокоит большинство мертвяков. Короной разжился, магию усилил, научился пользоваться каталогом. Да его отсюда не вытащить. Вот же какой проворный! Ну да я позабочусь о том, чтобы пребывание в центре города для тебя, землянин, не показалось легкой прогулкой». Рядом с недовольным хранителем стояли Оренгил и Агнеса. Они перешептывались. Иль обернулся и увидел голого ангела. «Оренгил?» — с удивлением спросил хранитель. «А где твой балахон?» «Внизу остался». «Где?» «Ах, да, помню!» — усмехнулся Иль. «Вас постигла досадная неудача. И что, у тебя нет другой одежды?» «Ты подглядывал?» — возмутилась Агнеса. «Да больно надо!» — презрительно скривился хранитель. «Просто проходил мимо». «Мимо он проходил», — не поверила Илю Агнеса и с прищуром черных глаз стала изучать его лицо. «Я все бабке расскажу», — пригрозила она. «Рассказывай», — небрежно отмахнулся Иль и снова обратился к ангелу. «Ты так и будешь ходить голым?» «У нас первый человек в райском саду ходил голый», — нашелся Оренгил. «Да?» — еще больше удивился Иль. «А у нас тут тебя примут за извращенца. Не отмоешься, Оренгил. Найди себе одежду». «Ба!» — громко позвала свою бабку-каторжанку Агнеса, и та тут же появилась у беседки. «Ты звала меня, мое золотце?» — спросила она и замерла. «Ой, что это я вижу? Загораешь, зятек? Или тебя ограбили злые дикие тифлинги?» «Баба!» — возмущенно крикнула Агнеса. «Хватит пялиться на моего жениха. Лучше разберись со своим. За нами подглядывает Иль, и мы не можем заняться любовью. У тебя правнуков не будет». «Да? Оренгил настолько осмелел? Поздравляю, внучка. То-то я вижу, он оголился. Баба, пусть Иль за нами не подглядывает». «Иль?» — бабка сурово поглядела на своего любовника. «Да я не подглядывал, небесами клянусь. Я тут с подопечным занимался и увидел, как они опустились на кровать во дворце. Я сразу, как порядочный бог, отвернулся. Лучше скажи им, пусть Оренгил оденется, а то ходит тут голым». «А где я одежду найду?» — закрывая пах руками, спросил ангел. «У меня другой нет». «Как нет?» — возмутилась Агнеса. «Я тебе приносила наряд тифлингов. Где он?» «Он? У твоей матери остался, Агнеса. Почему ты его там оставил?» «Не нравится он мне, мрачный». «А так тебе ходить нравится?» — спросил Иль. «Странные вы, ангелы. Ходите то в балахонах, то голыми. Ну да мне все равно. Ходите в чем хотите». Иль озабоченно посмотрел вниз на Артема и исчез. Агнеса осуждающе посмотрела на Оренгила. «Лезь в подвал, горе ты мое. Я наведаюсь к моим родителям, одежду твою возьму. А может, внизу ее подобрать?» — спросил Оренгил. Оба глянули вниз, и Агнеса констатировала. — Поздно. Внизу мертвяк рвал и жевал балахон Оренгила. — Я подежурю с твоим женихом, — улыбнулась бабка. Глаза ее заблестели. — Нет, — отрезала Агнеса. — Иди к своему жениху. — Как скажешь, золотце. Но оставлять одного голого ангела — это опасно. Ничего, он взрослый, справится и без тебя. Не поддалась на манипуляции распутной бабки Агнеса. «Ну? Что «ну?» — спросила бабка. «Я жду, когда ты исчезнешь». «Уже исчезла», — произнесла та и пропала с полянки вслед за Илем.